Глава 51. Босс поставил машину на стоянке перед закусочной. Кабинки у всех окон были заполнены, и посетители с любопытством смотрели на лос-анджелесскую полицейскую машину, прибывшую издалека. Босс очень хотел есть, но первым делом требовалось позвонить Эдгару. Он вынул сотовый телефон и набрал номер. Эдгар ответил сразу же. «Это я». «Объявил Стокса в розыск?» «Да, объявил». «Только это трудновато делать, когда не знаешь, что, черт возьми, происходит, напарник». Последнее слово прозвучало как «скотина». Это их последнее совместное дело. И Боску было неприятно, что они расстаются таким образом. Он понимал, что вина лежит на нем. Он оставил Эдгара в стороне от участия в расследовании по причинам, непонятным даже ему самому. «Джерри, ты прав», — согласился Боск. «Я не должен был так поступать. Просто мне хотелось действовать, а для этого нужно было ехать всю ночь. Я бы поехал с тобой». «Знаю», — солгал Боск. «Я как-то не подумал. Взял и сорвался с места. Сейчас возвращаюсь. Ну ладно, начни сначала. Мне надо знать, что происходит в нашем деле. Я чувствовал себя идиотом, объявляя розыск». «Я сказал тебе, Артура убил Стокс». «Да, только это и ничего больше». Боск 10 минут рассказывал Эдгару о своих действиях, глядя на то, как едят люди в кабинках. «Черт возьми, а ведь он был у нас в руках», — усмехнулся Эдгар, когда Боск закончил. «Поздно об этом думать. Теперь нужно ловить его снова». «Значит, получается, что, удрав из дому, Артур поехал к Стоксу. Приятель ведет его на холм, в лес и там убивает». «Примерно так». «Почему?» «Об этом нужно будет спросить у него. Правда, у меня есть версия. Неужели скейтборд?» «Да, он хотел заполучить этот скейтборд. И убил друга ради какого-то скейтборда». «Мы оба знаем об убийствах по более пустяковым причинам. И нам неизвестно, собирался он убить или нет. Могила неглубокая, вырыта руками. Никаких следов заранее обдуманного намерения. Может быть, Стокс просто толкнул мальчика, и тот упал. Или ударил камнем. Очевидно, между ними что-то произошло, о чем мы понятия не имеем». Эдгар несколько секунд молчал, и Боск подумал, что, видимо, разговор окончен, и, наконец-то, он пойдет есть. «А что думают приемные родители о твоей версии?» Боск вздохнул. «Эту версию я им не излагал. Но они не особенно удивились, когда я начал расспрашивать их о Стоксе. Знаешь, Гарри, мы с тобой проделали мартышкин труд. Ты о чем?» «Обо всем деле. Что получается? 13-летний убил 12-летнего из-за какой-то паршивой игрушки. Стокс тогда был несовершеннолетним, и сейчас никто не станет выдвигать обвинения против него». Боск ненадолго задумался. «Могут выдвинуть. В зависимости от того, что мы выясним, когда возьмем Стокса». «Ты же сам только что и заявил. Никаких следов заранее обдуманного намерения. Это дело не примут к разбирательству, напарник, поверь мне. Мы ловили собственный хвост. Дело мы закроем, но никто не понесет наказание». Боск понял, что Эдгар прав. По закону взрослых редко привлекают к ответственности за преступления, совершенные в юном возрасте. Даже если они добьются от Стокса полного признания, он, скорее всего, останется на свободе. «Жаль, я помешал ей застрелить его», — прошептал он. «Что, Гарри?» «Ничего. Я сейчас перекушу и поеду. Ты будешь там?» «Да, я здесь. Сообщу тебе, если что случится. Ладно». Боск закрыл телефон и вышел из машины, размышляя о вероятности того, что Стоксу это убийство сойдет с рук. Открыл дверь теплой закусочной, ощутил запахи съестного и внезапно понял, что потерял аппетит.